Предисловие. Летом 1982 года в Киеве проходила встреча советских писателей с писателями Соединенных Штатов Америки под девизом «История и современность». Одним из главных собеседников и ораторов с американской стороны был тогда широко известный у нас романист Ирвинг Стоун, приехавший в Советский Союз не впервые. И в выступлениях на конференции, и в беседах в Москве, где он останавливался на несколько дней, Стоун рассказывал о богатом своем опыте писателя-историка, характеризуя те требования, которых он постоянно придерживается в работе над книгами. Ирвинг Стоун высоко оценил вклад русских писателей в мировую литературу, заявив, что многому у них учился. Он высказался за непременное продолжение диалога между нашей страной и Соединенными Штатами, отметив важную роль литературы и ее создателей в установлении взаимопонимания между народами, в установлении прочного мира. Наши читатели знают Ирвинга Стоуна как автора нескольких переведенных на русский язык книг, биографии Джека Лондона «Моряк в седле», романов о Винсенте Ван Гоге «Жажда жизни», Генрихе Шлимане «Греческое сокровище», Чарльзе Дарвине «Происхождение». Третьей книгой по времени появления в этом перечне была «Муки и радости», обширное повествование о величайшем итальянском скульпторе, живописце, архитекторе и поэте эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти. Из всех названных книг интересно сблизить и сопоставить два романа Стоуна «Жажду жизни» и «Муки и радости». Интересно, потому что, во-первых, «Жажда жизни» 1934, по существу начиналась биография Стоуна как романиста, а «Муки и радости» были написаны через 27 лет уже искушенным, находящимся в зените мастером. Во-вторых, и в этом суть дела, обе книги посвящены одной теме — искусство и художник, художник и общество. Есть некая закономерность в том, что писатель обратился именно к этим двум фигурам истории европейского искусства — Ван Гогу и Микеланджело. Пусть их разделяет огромный, в три с лишним столетия, разрыв во времени, пусть они жили в совершенно различной социальной атмосфере, и у каждого из них была своя родина, среда, свой характер дарования, в глазах Ирвинга Стоуна они объединены особым трагизмом творческой судьбы — исступленным упорством в борьбе с препятствиями, стоявшими на их пути. В образах Микеланджело и Ван Гога Стоун стремится показать, что есть художник, каковы особенности его натуры. Безграничная одержимость в достижении поставленной цели, преданность своим идеалам и жестокая требовательность к себе внутренне роднят этих творцов. Страстные поиски в искусстве неотвратимо сталкивали того и другого с косностью и невежеством, с мещанским узколобием и корыстью, с глухотой к голосу красоты, с варварским деспотизмом духовных и светских властей, и оба они, говоря современным языком, были художниками демократического лагеря, оба ратовали не только за глубину и правдивость искусства, но и за близость его интересам народа. Долгая жизнь Микеланджело совпала с порой яркого расцвета гуманистической культуры Возрождения и с временем ее заката. Юношей он слушал беседы свободомыслящих, блестящих философов и поэтов, любовался на улицах Флоренции красочными народными карнавалами, а в старости увидел зловещие костры Инквизиции. Светлое небо удивительной и невероятно противоречивой эпохи меркло. Во втором и третьем десятилетии XVI века, когда Микеланджело был уже зрелым и могучим мастером, общественная жизнь в Италии круто меняла свое русло. Гордые мечты передовых людей эпохи об универсально развитом человеке, разумно перестраивавшем землю, рушились. Дерзновенный дух, отринувший сковывающие догмы Средневековья, аскетизм и религиозную мистику, был надломлен. Уходило в прошлое то время, когда впервые за долгие века люди свежо, по-новому взглянули на себя и окружающий мир, увидев земную красоту, когда в чертежах Леонардо возникали абрисы машины, подчинившей человеку воздушную стихию, а ученый-гуманист Фичино осмеливался утверждать, что гений человека почти равен гению Творца Небесных светил, и что человек мог бы создать эти светила, если бы он имел орудие и небесный материал. Неотступный и тяжкий кризис провожал блистательную эпоху, которая, по выражению Энгельса, нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Маркс и Энгельс, сочинение, том 20, страница 346. Полные соков, накопленных еще на заре Возрождения, вобравшие в себя традиции античности, искусство словно бы не могло умерить прежнего размах, развивалось и приносило самые зрелые свои плоды. Итальянская культура по-прежнему была образцовой для всей Европы. Но страна находилась уже на пороге национальной катастрофы, чахла и хирела, не выдерживая конкуренции соседних стран, промышленность и торговля итальянских городов. Открытие Америки и захват восточных торговых путей турками нанесли экономическому процветанию Италии решительный удар. Распадающаяся на отдельные области страна не находит средств для сопротивления внешним врагам, варварам, как тогда выражались итальянцы. Потерпев неудачу в попытке объединить под своей властью итальянские земли, папство с жестокостью ополчается против различных ересей, против реформаторских течений, идущих в Италию с севера, из Германии и Швейцарии. Свободная мысль в Италии усиленно подавляется. Алчные и циничные государи, правители городов, вступают в братоубийственные кровавые распри. Италия становится ареной вторжения французов, испанцев, германцев и в значительной своей части попадает в зависимость от иностранных государств. Феодально-католическая реакция наступает по всем линиям. Италию ждет прозябание, раздробленность, длительный вплоть до XIX века гнет чужеземцев. На фоне этой национальной трагедии Ирвинг Стоун и рисует портрет Микеланджело. Он складывается в сознании читателя из совокупности сцен и ситуаций, входящих в ткань обширного повествования. По своему построению, по характеру литературных приемов, роман Стоуна о Микеланджело в какой-то мере напоминает его книгу о Ван Гоге. Здесь та же неторопливая, обстоятельная интродукция, та же бытовая мозаика, подготавливающая очередной конфликт и взрыв, те же порой весьма выразительные лапидарные концовки глав. Перед нами постепенно встает дерзновенный и упорный, неистово яростный в труде, гениальный художник, утверждавший в своем творчестве мысль о высоком назначении человека, о его величии. Автор плафона Сикстинской капеллы. Он словно бы бросал вызов небу, творя свой мир и настаивая на богоподобности земных людей. Недаром один из наставников юности Микеланджело, поэт-гуманист Пико делла Мирандола, вложил в уста Саваофа, обращающегося к своему творению Адаму, такие слова: «Я создал тебя существом не небесным, но и неземным, чтобы ты сам себе сделался творцом и сам окончательно выковал свой образ». Бог у Микеланджело по существу уподобляется людям. Его образ на плафоне капеллы — это образ строителя и первого в мире художника. А своими могучими фигурами ветхозаветных пророков и сивил Микеланджело сказал людям, что в них таится поистине божественная Прометеева искра, удивительнейшие безграничные возможности энергии, силы, мудрости, вещего проникновения и величавой красоты. При взгляде на них вспоминается пушкинский пророк, обнимающий своим крылатым вдохновением дали вселенной. «И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Кисть Микеланджело навсегда запечатлела для нас страсть и разум, унаследованные от седой древности человечества. Но эти титаны духа смотрят и в будущее. Тут высшее озарение, великая надежда и вера. Словно бы свершения грядущих веков записаны в свитках и фолиантах этих мужей, старцев и женщин. В них, по замечанию советского искусствоведа, каждый человек вправе узреть частицу самого себя, бесконечно облагороженную и запечатленную навеки. Всякий, кому довелось увидеть потолок Сикстинской капеллы, помнит, какого мучительного напряжения он требует от зрителя, какой пронзительно серьезной думой насыщена живопись Микеланджело. Поистине безмятежными кажутся после Микеланджело все его великие соперники по искусству. Создатель Давида, Микеланджело на многие столетия воплотил в мраморе образ мужественного воителя, защитника отчизны. Он и сам был истинным патриотом, гражданином в высоком смысле слова, доказав это не только своим творчеством, но и деятельным участием в защите родного города от натиска испанских и папских войск в 1529 году. Убежденный республиканец, он испил горькую чашу страданий, ощутив всю глубину падения своей страны, крушения идеалов своего героического поколения. Судьба Микеланджело по условиям эпохи оказалась связанной с самым крупным в Италии заказчиком на художественные работы — папским двором. Стоун убедительно показывает, как сковывала воля папы художественные стремления Микеланджело, ломала его замыслы, крала его драгоценное время, не раз ставила его жизнь на грань крушения. Сколько потраченных почти впустую лет, сколько неосуществленных планов и тщетных терзаний. Неизменно на пути Микеланджело преградой стояли своекорыстие, деспотизм и тупость пап, а их за жизнь скульптора сменилось 11. Читатель, наверное, отметит те страницы романа, где рисуется сцена, в которой Микеланджело, будто забыв свои хлопоты и заботы по обороне Флоренции, глухой ночью высекает изваяния в капелле Медичи и мысленно беседует с ними. Там за стенами капеллы льется кровь, чести и совести людей грозят позор и унижение, нахлынувший мрак кажется необоримым, а он, воятель, славивший самые благородные и светлые начала в человеке, снова должен говорить с ним, вызывая из глыбы камня мысли чувства. В тяжелые для Микеланджело недели и месяцы, когда под его резцом возникало едва ли не самое удивительное, таинственное и совершенное его создание, скорбная ночь, он, может быть, уже жил теми мыслями, которые позднее были словно бы нашептаны скульптору, пробуждающимся мрамором. «Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный, не жить, не чувствовать удел завидный, отрадно спать». «Отрадней камнем быть» — перевод Тютчева. Разве эти стихи Микеланджело о своем времени, когда, по его же слову, и ложь царит, и правда прячет око, не перекликаются со знаменитым 66-м сонетом Шекспира «Зову я смерть»? Разве в них не брошено гневное обвинение миру насилия и порабощения устами художника, преклонявшегося перед земной красотой и однажды сказавшего «Не родился еще такой человек, который, подобно мне, был бы столь склонен любить людей»? В заключительных главах книги Стоуна Микеланджело рисуется нам угрюмым, раздражительным и нетерпимым. Возрастает его, далеко не всегда беспричинная, мнительность. Все чаще в своих мыслях и стихах он обращается к Богу, сетует на бренность бытия. Алтарная фреска Микеланджело в Систине, страшный суд, закатные его оплакивания несут на себе явную печать смятения, тревоги и безнадежного горя. Надлом в великой душе Микеланджело был сопряжен не столько с его старостью, сколько с крушением его ранних гражданских надежд на величие Родины, с гнетущей обстановкой. Черпать вдохновение мастеру героической пластики было негде. Мир в слепоте. Постыдного урока из власти зла не извлекает зрак. Скорбно писал Микеланджело в одном из своих последних сонетов. Ирвинг Стоун заставляет читателя ощутимо почувствовать, как ужасающе мельчают вокруг старого воятеля люди, как все наглее действуют и иезуиты, и агенты Инквизиции, как объявляются греховными золотые творения мастеров Ренессанса, а сам Микеланджело выглядит в глазах правящей верхушки Рима уже прямым еретиком, опасным вольнодумцем. Но великий флорентинец не склоняет головы перед изуверствующими церковниками и светскими властителями. Он презирает их, упорно добиваясь осуществления своих художнических замыслов. Дожив до 90 лет, он не оставляет резца и молота даже в предсмертные дни. В ту позднюю пору ему казалось, что он стоит на пороге открытия новых форм, нового видения скульптуры. И действительно, в последних его работах, где жестоким ударом рока воятель противопоставил чистоту и благородство человеческого духа, исследователи усматривают немало важных аспектов образного мышления, свойственных лишь художникам новейших веков, нашей эпохи. Ирвинг Стоун — один из энтузиастов жанра художественной биографии на Западе. Держится твердого мнения, что биографическая повесть должна быть строго и объективно документирована. Он настаивает на добросовестной интерпретации источников, без какого-либо стремления к сенсации. Но для писателя-биографа, говорит Стоун, мало проникнуться духом эпохи, тщательно изучить литературу и архивы. Он должен отправиться в путь, чтобы собственными глазами увидеть места, где жил и действовал его герой, увидеть светившее ему солнце, землю, по которой ступала его нога, узнать, каков облик города или сельской местности, где жил герой. Когда в 30-х годах Стоун загорелся мыслью написать книгу о Ван Гоге, он с рюкзаком за плечами прошел весь путь неистового голландца, спускался в шахты Баринажа, снимал комнатку под булочной мадам Денис и беседовал с каждым, кто только знал в свое время Винсент. «Я прошел пешком по югу Франции, — рассказывает Стоун, — и работал в желтом доме, жил в психиатрической больнице, куда помещали Ван Гога, и, наконец, спал в той же самой комнате и на той же кровати в маленькой гостинице Вовере, где скончался художник». Подобным образом шла и работа Стоуна над романом о Микеланджело. Продав свой дом в Калифорнии, писатель переезжает в Италию и живет там свыше 4 лет. Пока не была завершена книга. Золотисто-коричневая, чеканно-стройная, вся в каменных гранях, Флоренция хранила следы юного Микеланджело, и Стоун разыскивал и расшифровывал их здесь более года. Он побывал и в словно выплывшей из глубин Средневековья, и застывшей в музейном оцепенении желто-кирпичной Сиене, в Болонье, в Венеции, долго трудился в Риме. Попав в каменоломни Каррары и желая разведать профессиональные секреты каррарцев, он должен был привыкать к нелегкому местному диалекту. Чтобы вернее донести до читателя тайны работы с камнем, в Италии Стоун сам берется за молот и резец и овладевает ремеслом каменотес. С помощью ученых друзей он проникает в архивы. К счастью, сообщает писатель, сохранилось немало старинных документов и во Флоренции, и в Риме. В них я нашел множество записей, касающихся Микеланджело и его семейства. Почти половина романа «Муки и радости» основана на вновь открытых материалах, никогда ранее не публиковавшихся. Попутно с работой над романом Стоун приготовил полное собрание писем Микеланджело, впервые издав их на английском языке. Говоря о терниях, с которыми сталкивается в такой работе писатель, Ирвинг Стоун отмечает, ему придется изо всех сил напрягать зрение, разбирая мелкую печать, превозмогать головную боль, вызванную мельканием пожелтевших страниц, с усилием вникать в дневники, потому что чернила, которыми они были написаны, уже выцвели от времени. Более того, он должен не пугаться бездонных глубин мертвого моря писанины, которое свернет челюсти любому, кто неосторожно возьмется прочесть все это вслух. Если писатель не жалеет сил, всеми средствами проникая в дух эпохи, то и читатель, по выражению Стоуна, входит в самую гущу эмоциональных переживаний героя и воспринимает их как свои собственные. История для него превращается в современность, и он воочию убеждается в том, что подлинные истории когда-то живших людей по меньшей мере столь же правдоподобны и интересны, как вымышленные. Все только что приведенные в кавычках слова принадлежат Стоуну и выражают его требования к себе как к художнику. А столь очевидная в романе нерасторжимость образа Микеланджело с эпохой, с историей, говорит о том, что свои постулаты писатель в значительной мере осуществляет. В романе часто говорится о фресках. Но и само повествование Стоуна при великом изобилии действующих персонажей от папы императоров до множества мастеровых и землепашцев, вылепленных порою поневоле скупо, но с явной художнической любовью, при широкой и впечатляющей панораме итальянских областей и городов, в которых бывал Микеланджело, можно назвать огромной исторической фреской. Внимательно изучая роман, иногда поражаешься документальной достоверности даже таких эпизодов, которые в первую минуту кажутся плодами беллетристического воображения. Идет ли речь о гибели юноши, поверженного, вырвавшемся из рук рабочим блоком мрамора в каменоломнях Пьетро Санты, или о стычке Микеланджело с папским церемониймейстером у незаконченной фрески Страшного суда. Писать с позиции своего героя, глядя на все его глазами, один из важнейших тезисов Стоуна. В этом свете интересно сопоставить, среди прочего, цветовое буйство красок и экспрессивность образной ткани в жажде жизни и ту несколько суровую скульптурную пластику, какой отмечено множество страниц романа о Микеланджело. Как бы глядя на мир глазами своего героя, набрасывал Ирвинг Стоун в романе о скульпторе и портреты выдающихся исторических лиц. Далеко не каждый знаток той эпохи сочтет объективно зарисованным в книге образ правителя Флоренции Лоренцо Медичи, фигуры художников Перуджино, Рафаэля, Леонардо да Винчи, крупнейшего архитектора Браманте, одного из одареннейших зодчих, создававших архитектурные сокровища Венеции, Якопо Сансовино. Не совсем таким комично напыщенным, как выводит его Стоун, выглядит на полотне, оставленном нам Рафаэлем, и заказчик Микеланджело Аньоло Дони. Зато подобными смещениями в портретах действующих лиц достигается заостренная психологическая точность, раскрывающая взгляд героя на мир. Рисуется самый характер героя, как его понимает Стоун. Какие бы собственные коррективы не мог внести автор, он словно бы совсем устраняется, добровольно уходит в тень. Этот особый прием, несомненно, продиктован всей писательской эстетикой и технологией Стоуна. Здесь остается только добавить, что образ изумительного и во многом загадочного для нас живописца Сандро Боттичелли, хотя он и не стоит в числе центральных образов книги, к сожалению, лишен у романиста достаточной глубины и яркости. Осенью 1962 года Ирвинг Стоун впервые посетил Советский Союз, гостил в Москве. Подвижный, веселый, с горячими карими глазами, он говорил москвичам о своих планах написать еще добрый десяток повестей и романов, посвященных замечательным людям прошлого. С той поры, по крайней мере, 4 книги вышли из-под пера писателя. Стоун является собой пример редкого трудолюбия. У себя в Биверли-Хиллз, в Калифорнии, он каждый день в половине 9 утра садится за письменный стол и с перерывом трудится до 6 вечера. Стоун не верит во вдохновение, полагаясь только на постоянную упорную работу, при которой, в конце концов, ты напишешь что-то хорошее. Во всех беседах и выступлениях Ирвинга Стоуна в Москве и других советских городах осенью 1962 года сквозило благоговейное отношение к человеческому знанию и духу, кристаллизованному в книге. На книгу он смотрит почти так же, как описанный в его романе «Учитель Микеланджело», старый скульптор Бертольдо смотрел на рисунок. «Это свеча рассеивающая мрак невежества. Свое впечатление от первого знакомства с братьями Карамазовыми Стоун сравнивал лишь с тем потрясением, которое он испытывал, увидев в юности полотна своего любимого Ван Гога. Писатель, библиотекарь и особенно читатель — фигуры для Стоуна первостепенные. О широком, доброжелательном и понимающем читателе он мечтает и очень дорожит им, не находя, видимо, его в должной мере у себя на родине. «Я присутствовал на литературном вечере в Москве», — писал он в 1969 году в своей статье «Время бросает вызов». «Поэты читали стихи, и несколько тысяч людей встречали их выступления овацией. Так велик был царивший в зале эмоциональный накал. Я не могу представить себе ничего подобного в Америке». В той же статье Ирвинг Стоун коснулся положения писателя в Соединенных Штатах. «Почему мы живем в смятенном мире?» — говорил он. «Почему у нас есть Вьетнам, расовые противоречия, укоренившаяся нищета, недостаточный уровень образования широких слоев народа? Почему одна группа людей ненавидит и презирает другую? Почему происходят конфликты, лишающие мир мира?» Не давая на эти вопросы прямого ответа, Стоун настойчиво подчеркивал мысль об ответственности и важности миссии писателя в современном обществе. «Чем труднее времена, тем острее потребность в литературе», — заявил он. При этом он выразил твердую надежду на лучшее будущее, на огромные возможности человеческого ума. И тут же он вспомнил Микеланджело, человека, который боролся на своем пути с бесчисленными препятствиями и никогда не терял веры в торжество человеческого гения. Он писал, в 15 веке флорентинцы говорили Микеланджело: «Это гиблое время для художника, потому что человеческий разум исчерпал свои возможности. Все, что можно узнать, уже узнали, все, что можно достичь, достигнуто, все, что мыслимо изобрести, изобретено». И Микеланджело возражал: «А это совсем неправда. Человеческий разум рождается вновь всякое утро вместе с восходом солнца. Человечество придумает машины, предложит идеи, которые пока непостижимы для нас. Человеческий разум никогда не заставит склониться, его работу не остановит, он будет крепнуть и развиваться, пока не угаснет солнце». Как гимн силе человеческого гения и силе любви звучит вся книга Стоуна. Одним из достоинств человечества является его способность учиться на опыте прошлого, говорил Ирвинг Стоун в лекции, посвященной природе биографического жанра. История и биография представляют собой в этом отношении великолепный источник, и заветной мечтой автора биографических повестей должно быть перенесение этого опыта и накопленной с его помощью мудрости в разрешение проблем и устранение трудностей современного мира. О поучительной перекличке веков, о драгоценном наследии человеческой культуры, о взаимосвязях прошлого и настоящего, о прекрасной миссии передового искусства пишет в своем романе Ирвинг Стоун. Читая его, совершаешь увлекательное путешествие вглубь истории, чувствуешь горячую плоть прекрасной итальянской земли в то замечательное время, когда зарождались основы современного европейского мира, и когда в Италии творили замечательные писатели, историки, архитекторы, художники. Ведь музеи Флоренции, Рима и Венеции переполнены произведениями, созданными в эпоху, к которой принадлежит Микеланджело. В этой талантливой книге, зримо открывающей нам картины далекого прошлого, читатель ощутит проблемы, отнюдь немаловажные и для наших дней. Образ великого гуманиста и художника, жившего столь давно, становится поистине близким человеку 20-го столетия. Автор предисловия — Банников.